Их римляне прозвали дикарями, без чувств и без стремления к добру. Они же сами так и не узнали, что суждено им мир перевернуть суровой и ужасною толпою. Пройдя всего за век весь континент, величие Рима вдруг затмит собою. В истории оставили свой след. Кентавры степей, их дом среди ветров. Всегда они в скитаниях по свету. Кентавры степей, кентавры степей. Пусть варвар в истории остался, простой авар на грузном скакуне. Но Рим уже на части распадался, и он погиб во внутреннем огне. Античные скульптуры и рельефы дробились под копытами коней. Кентавры степей, дом среди ветров. Всегда они в скитаниях по свету. Кентавры степей, кентавры степей. Кентавры степей, их дом среди ветров. Всегда они в скитаниях по свету. Кентавры степей, кентавры степей.